Екатерина, прочитав донесение Репнина и военных начальников, написала Панину: «Снеситесь с графом Чернышовым. Я целый день с утра с самого и до сего часа проводила в чтении сих пьес, и думаю, что господин Подгорячанинов нас от хлопот скоро избавит, ибо и слава, и храбрость, и искусство в нем есть. Жаль же, жаль, что ему не удалось гусарами одними взять Константинов, ибо сей лавровый венец украсил бы его седую голову». Сам Кречетников писал Репнину, что его беспокоит одно только – малочисленность находившегося при нем войска. В мае Репнин писал, что дело становится час от часу серьезнее, и предлагал, не сочтется ли полезным отправить его самого, Репнина, с корпусом войска на место восстания, потому что он знаком с поляками лучше, чем другие генералы. Екатерина написала: «Я не хочу рисковать его персоною, а думаю, что подгорячане с бунтовщиками управятся, особливо, когда увериться можем, что ни турки, ни татары им не помогают». Действительно, скоро пришло известие, что подгорячане около Хмельника в Подольском воеводстве разбил значительный отряд конфедератов. Но, извещая об этом, Репнин прибавлял: «Не думаю, чтобы этим хлопоты были совсем кончены». Хлопоты не кончились, и удачным делом полковника Вейсмана, который загнал за Днестр конфедератов, находившихся под начальством Потоцкого, под Чашева Литовского. В Варшаве понимали, что хлопоты для России не оканчиваются, а только начинаются, и стали неохотно исполнять требования Репнина. Так, когда он представил, что правительство польское не может оставаться равнодушным зрителем борьбы русских войск с конфедератами, тем более что последние овладевают крепостями и захватывают коронные войска, то военная комиссия не без спору приняла решение отправить против конфедератов коронное войско и генерального региментария. И люблинский костелян Мощинский, протестовавший против этого решения, немедленно сложил с себя звание военного комиссара. Репнин именем Панина просил короля дать орден Белого Орла двоим лицам, которых Станислав считал себе враждебными. Король не согласился. Тогда Репнин написал Панину любопытное письмо: «Не надобно сие оставлять, дабы он не привык свою волю иметь. А коль смею вашему сиятельству сказать, то и вы у меня его несколько испортили. Он заключал из ваших писем и ласковых поступков против Псарского, польского резидента в Петербурге, что вы милосерды и что он вас ужалобит, что я только один черт, который с ним жестокосердно поступаю по моему собственному нраву, а не по повелениям. Я нарочно отказался от всего дела, чтобы сие поправить и чтобы дать случай и вам побронить путем господина Псарского, сказав ему, что вы примечаете, что король препятство всегда изыскивает, когда идет дело, удовольствие какое нам сделать, и что, следовательно, и у нас он так уж препятство встречать будет, когда чего не пожелает, и мы постараемся ему доказать, что ему более в нас нужды, нежели нам в нем. После чего я отвечаю, что здесь, сведавшие об всем поучении, все сделают, и мой королишка поправится». Станиславу Августу очень не нравилась конфедерация, но он еще не терял духа. «Вы, без сомнения, думали, — писал он Жофрен, — что вместе с Сеймом кончились в Польше все дрязги. Но вот начинается новая конфедерация в Подолии, в соседстве турок и татар, которых она хочет вооружить на защиту католической религии и для уничтожения всего того, что постановлено на Сейме в пользу диссидентов. Но кровь мусульманская не хочет проливаться за крест, а государи христианские не хотят ссориться с Россией из-за этой конфедерации, к которой я послал вашего друга Макроновского внушить вождям, что они навлекут несчастье на самих себя, а, быть может, и на всю страну, если успеют вызвать к деятельности беспокойство недовольных, из которых меньшие братья поднимется за религию, а большие для того, чтобы половить еще рыбы в мутной воде. Относительно целой страны эта искра не произведет пожара, однако очень скучно жить постоянно с пожарной трубой в руках и ходить всегда по теплому пеплу. Ах, мама, трудная и печальная комиссия быть королем польским, но терпение, хорошее время наступит. Маменька отвечала, что Макроновский сделает возможное добро, но это все зависит от сильных мер компаса Екатерины. Сильные меры были необходимы, потому что конфедерация образовалась в соседстве с Турцией. Обрезков писал Репнину из Константинополя, что для сохранения добрых отношений к Порте необходимо скорее кончить дело с конфедератами. По этому поводу Репнин писал Панину в начале июня. Примечание Обрезкова справедливо. «Я довольно сие рекомендовал генерал-майору Кречетникову, но и известий уже от него весьма давно никакого не имею. Последние известия ко мне были от 12 мая. Следственно, тому уже 3 недели времени, а курьеры оттуда ездят в 4-й день. В сих же последних его письмах писал он, что через 3 дня вступит со всем своим корпусом в наступательные действия против возмутителей, желая начать с местечка Прилуки, а после идти к Винницам и далее. Но для чего с тех пор ничего не делает и для какой причины я от него известий не имею, об этом ничего сказать не могу. А знаю только, что сие несказанную вредность в делах причиняет». Репнин особенно беспокоился, чтобы борьба с конфедератами не протянулась до будущих сеймов, ибо на них вся земля запылает барским огнем, и надобно будет для него потушение ввести вдвое более войска. Беспокоило Репнина также известие, что Кречетников мимо его сносится с Петербургом, отчего может произойти несказанное разладица. Наконец приехал курьер, пробывший 12 дней в дороге, и привез известие, что Кречетников занят осадою Бердичевского монастыря и так много истратил зарядов, что принужден был послать за новыми в Киев. Репнин сердился, называл эти предприятия необдуманными и писал Панину. «Из письма Кречетникова довольно усмотрите, что он запутался и обробел, не зная, как дело окончить, и боясь уже и сам отчаянного нападения возмутителей. Ну, сами рассудите, какую надежду я имею на такого человека, у которого голова свернулась?»